задается вопрос, пациенту, если бы эту боль причинял инструмент, какой это был бы инструмент? Если бы эту боль причинял инструмент, какой это был бы инструмент? Да, ну какой инструмент мог бы причинять эту боль? Пила, рвущая, сверло. Совершенно верно. Сверлящая боль, режущая боль, нож, да? И потом, да, бьет как молотом по голове. И потом мы начинаем видоизменять этот инструмент. Воображение. У молота меньше масса, короче ручка, потом он деревянный, потом он каучуковый, потом он пластмассовый, потом он надувной. А? Игрушечный, ватный, да. Нож можно закупить. Да. А вы можете себе представить нож без ручки, у которого нет лезвия? Все от ручки, да. То есть как-то попробовать видоизменить. Это действительно помогает, как ни странно. Я помню, например, мы с молодым человеком работали, у него мигрени были. Он говорил, что у него там такой шар металлический. Ну, говорил, как бы. Мы его сделали деревянным, потом каучуковым, потом это стал клубок ниток, потом пришел котенок, стал играть. И размотал. Совсем. И легче стало. Ну, приходится выбирать. Есть возможность клиенту как бы представить, что эту боль может доставлять и когда. Да, да. Его спрашиваешь, какой инструмент мог бы причинять эту боль? Вот, а потом вместе с ним, потому что какие-то он может. Да, какие-то варианты он может принять, какие-то не принять. Просто вместе ищем, предлагаем, что-то удается. Ну, то есть транс происходит, или обсуждение ведется до транса? Да, ну конечно. Что-что? Что, Люда? В гипнозе можно разговаривать прекрасным образом, конечно. Обсуждение основное или до гипноза? Это не важно. Как только вы его на этом зафиксировали, это уже гипноз. Ага. Как только он сказал, что это какой-то инструмент, это уже гипноз. Конечно. Гипноз может быть очень интерактивным. Очень. Не обязательно ему сидеть там пассивно и слушать, с ним можно разговаривать, с ним можно общаться. Бернгейм об этом писал, классик гипноза. Он писал, что начинающие гипнотерапевты очень часто просматривают гипноз. Потому что человек сидит, глаза у него открыты, он с ними разговаривает. И они думают, что никакого гипноза нет. А на самом деле он в глубоком гипнозе. И можно делать хорошую работу. А вот если вот так в реальном разговоре. Обратите внимание, когда вы просто с людьми разговариваете, обратите внимание, что происходит. Они же все время колеблются между трансом и нетрансом. Все время. В обычном разговоре, когда ты знаешь минимальные признаки транса, это отчетливо совершенно видно. Даже на самом деле он большей частью все-таки в трансе. Так иногда он оттуда выныривает. А? Да. В лифте все в трансе едут. Все, абсолютно, по голове. Из непьяных? Да. Там же в лифте же есть такая норма социальная, неприлично смотреть друг на друга в лифте, потому что слишком близко, все в интимном пространстве друг друга, поэтому такой расфокусированный взгляд там куда-то, пол, стены. Ну, да. Вот, это отчетливо очень, очень хорошо видно, когда он уходит. Дольсе Франс. На самом деле, да, мимоходом. Да? Здоров, здоров, здоров, здоров. А вот с того мы еще поговорим, да? Исключительно удобны различные шкалы и циферблаты. Просто человека представить себе шкалу воображаемую, ну, скажем, от 0 до 100, да, где 0 это полное отсутствие. Это, кстати, к любому симптому можно, не обязательно к боли. С любым симптомом может так работать и даже с проблемой. Ну, если это боль, да, предположим, 0 полное отсутствие боли, 100 это максимум боли, который человек может выдержать. Сейчас сколько? 70. И приделаешь к этой шкале ручку, мысленно просто человек представит ручку в этой шкале. Чем больше даешь свободы, тем лучше. И предлагаешь ему, вращая ручку, в нужном направлении начать понижать не боль, а вот то, что там на шкале ртуть там или что, столбика понижать. Потому что боль понизить, ну как понизить, он, ему больно, он знает, что он не может это сделать. А столбиком он может понизить. И боль снижается. Два случая было совершенно анекдотических. Не в Москве, в другом городе. Вот как раз мы эту тему проходили. Одна женщина приходит домой, там у мужа зуб болит. Он ходит, держится за щелку из угла в угол, мотается. Да. Как мужья относятся к тому, чем жены занимаются, это известно. Там, еще, не дай бог, какой-то гипноз. Это вообще не подходи. Не подходи. Вот. Поэтому она знает, что подходить бесполезно, предлагать бесполезно, там давай что-то сделаем, делать не будет ничего. Она говорит, а правда было бы здорово, если бы была вот такая шкала, а на ней вот уровень боли твоего зуба, да, и ручечка рядом. Покрутил ручечку, все вниз, и все прошло. Он, ага, жор был бы. И продолжает ходить. Тихонечко ниже, меньше, легче, легче. И к вечеру зуб проходит. Вот. А причем это два случая в один день, они обе на завтра это рассказали. А другая приходит домой, а муж что-то заболел, ему не можется, он лежит в постели, у него там температурка небольшая, там 37. Да, гельная. Это, вы читали эту книжку Кизов, да? Про различия между мужчиной и женщиной? Смешная книжка очень. О чем думает женщина, когда болеет мужчина, о чем думает мужчина, когда болеет женщина? Когда мужчина лежит, там, температура, да, 37,2, смертельная, женщина думает, боже, опять он что-то издает ерунды, умирает. Женщина лежит, температура под 40, он думает, раз уж она все равно лежит, не заняться ли нам сексом? Вот, о нем не пропадай сюда. Ну, короче говоря, она приходит домой, а он лежит со смертельной температурой 37,2. А это такая активная женщина, вот, боевая. Она говорит, так, быстро, представляю себе шкалу, рядом ручка, на ней твоя температура, значит, взял, понизил, ну-ка, живенько, быстренько. Он говорит, да, мне плохо. Так, давай шкалу представляем, ручку, значит, понижаем. Он говорит, не лезь, мне плохо, дай поболеть. Вот, давай быстро, шкала, ну что, привязалась. Понизить, повышил. И отворачивается к стенке и засыпает. Утром 39. Повысил, да. С женой вообще забавная ситуация. Это не про шкалу, это про другое. Одна тоже супруга. Муж там бизнесмен. Она ему пыталась объяснять, вот самый гипноз, как это хорошо, там как раз там большое дерево делать, какие-то энергетические упражнения, зарядка на весь день, кай, все это ерунда. Проходит пара недель. Он и говорит, слушай, какую классную штуку я придумал. Вот придумал. У него машина, он на работу ездит на машине. Он спускается в гараж, там включает движок. Нужно, чтобы движок прогрелся. Какое-то время, когда он прогрелся, это слышно, меняется тон, да, работы движка. Он говорит, слушай, какую классную штуку я придумал. Я сажусь в машину, врубаю зажигание и говорю себе, я батарейка, я заряжаюсь. Когда движок прогреется и тон изменится, это будет значить, что я зарядился на весь день. Я понимаю, почему он так мало знает, я не вспоминаю. Греть там не надо, там уже не покупать, поэтому он не готовит. Вот клиент, она говорит, тоже клиент, и меняется, ты сейчас стал действительно, то знает, как меняется. А наша машина не так, как греть. И греть, и греть, она тоже. Вот, но главное, что это он придумал, а не какая-то там жена. Да. Вот это, стоящий. Женщина стоящая. Вот, исключительно удобно соединять вот это со шкалой. Исключительно удобно. Хорошо. Работает. Потому что, когда ты ему предлагаешь просто понизить, да, ну вот вам сколько нужно, чтобы заметить? 10 пунктов, да, баллов. Ну давайте понизим на 7. А многие говорят, а как? Я не могу. А если ты ему дал этот инструмент, и предлагаешь понизить вот там инструменте, да, это он делает легко. И субъективное ощущение очень часто понижается. Я помню, тоже любопытный был случай, мы работали с женщиной, артрит был, боли в коленях. Значит, вот мы с этим работали, я предложил на выбор одну шкалу на оба колена или две. Она говорит, нет, две, они потому что по-разному болят. Одно больше, другое меньше. Вот. Это на демонстрации было. Вот мы покрутили эти шкалы, вроде боль стала поменьше, все хорошо. Потом она подходит где-то через час, через полтора, и говорит, вы знаете, опухоль начала спадать. А? Да. Вообще человек, конечно, очень интересно устроен. Вот. Так что я вам сейчас хочу предложить немножко поработать в парах. Ну, у кого что-то болит, можно этим воспользоваться, да, а если ничего не болит, с какими-то просто ощущениями, да. Там, с той же чувствительностью можно поварьировать. Ну, проблему мы не можем сейчас проверить, разрешилось или не разрешилось, да. Но с проблемой тоже это работает. Некоторые хитрецы и творческие личности говорят, а почему обязательно нужно что-то неприятное понижать, когда можно что-то приятное повысить. Начинают себе повышать ежемесячный доход или уровень способностей каких-нибудь. Говорят, тоже работает. Шкалу там. Только надо периодически смотреть, чтобы... Не доскакивай. Чтобы на нужном уровне держалась. Да, можно да. Кто очки носит, попробуйте со остротой зрения, может быть, что-то может получиться. Потом придется очки на него. А? Да. Подпольные производители очков, да? Вот. Ну, в общем, найдете с чем, да, экспериментировать. Некоторые, сейчас, секунду, некоторые, значит, клиент меняет технику под себя, вот, и правильно делает. Кто-то там, кому-то ручка не нравится, кто-то там рычаг себе там ставит. Какая разница, что я бы работал, да? Я хотела спросить, а на чем основан эффект, когда мы повышаем степень боли, то есть все ниже шкала, а то на что-то позитивную или эмоцию какую-то, да? Повышаем? Понижаем. Увеличиваем уровень негатива, скажем так. Почему понижать уровень боли, это увеличить уровень негатива? Вы мне замешательство делаете, что ли? Вот на чем основан эффект, что потом наступает этот человек, когда организм как бы обнуляет, да. Не знаю, такой ситуации. То есть все хуже, чтобы еще. Да. Как? Но ладно. Это у алкоголиков анонимных есть такое присловие. Они говорят, это хорошо, что ты опустился до самого дна. Да, теперь есть от чего оттолкнуться. Да. Не знаю, что это за механизм, не знаю, у кого есть соображение. Просто когда он боится, что он еще может опуститься, он боится. Когда уже опустился, он не боится, он остался подниматься. Пессимист говорит, будет хуже, да? Оптимист говорит, хуже некуда. Да? Ага. Шкалу или там понижали, она обратно вращается. И поэтому иногда помогала делать какой-нибудь топ. Да, вся сторона обстоит, конечно. Да, просто про стопор я вам смешную историю расскажу, но это просто следующая техника. Такие стопоры ставили замечательные совершенно. Все, что работает. Надо делать все, что работает. Вот человек такое странное создание, что он парадоксальные вещи делает. Когда ты ему предлагаешь как что-то само собой разумеющееся, да, он берет и делает. Как он это делает, да, какие там за этим стоят механизмы самовнушения. Да? Я думаю, что до конца никто еще этого объяснить не в состоянии. Это же то, что мы делаем, это во многом такое ноу-хау. Здесь сделал это, здесь получил это. Посередине черный ящик. Да, он говорит, как я это делаю? Да. Как я это делаю? А вот оживает. Да? Главное верить. Что работает. Ну, да, будем работать.